Глава восьмая. «Ты очень удивишься, но по образованию я бухгалтер», — начала я. «В школе я училась хорошо, но меня всегда тянула какая-то творческая стезя. Мне нравилось что-то создавать, вязать, вышивать. К сожалению, мои руки плохо приспособлены к труду, то ли растут не оттуда, откуда следует, то ли не тем концом приставлены, то ли все и сразу. В общем, ни одно из моих хобби никогда не приносило мне удовлетворительного результата. Кривые шарфы и уродливые варежки, кособокие бусины, страшненькие глиняные поделки, фартук с торчащими швами — вот и все, что мне удавалось сделать». После школы встал вопрос о моей дальнейшей судьбе. Удивительно, что 17-летний подросток, который не имеет права покупать алкоголь и табак, вынужден выбирать, чем он будет заниматься всю свою оставшуюся жизнь. Часто дети делают выбор, ориентируясь не на то, что им действительно нравится, а на то, что считают правильным их родители. Наверное, поэтому у нас так много нерадивых врачей, плохих учителей, глупых инженеров. Многие вообще работают не по специальности. Редко кто находит силы и смелость изменить свою судьбу и свернуть с тропы, предопределенной родителями. Моя мать не сочла нужным выслушать мои пожелания и твердо заявила: «Экономический. Бухгалтер всегда в цене. Без работы не останешься». 5 лет я грызла гранит науки, ненавидя скучные столбцы цифр. Дебет с кредитом доводил меня до отчаяния. При словах «баланс» и «сальдо» начинал дергаться глаз. А словосочетания «план счетов» и «учетная политика» нагоняли такую тоску, что хотелось выть и рвать волосы на голове. К счастью, в конце 2-го курса отец, который давно не общался с матерью, поинтересовался: «А сама-то ты чего хочешь?» Я хотела быть парикмахером. Папа оплатил мне обучение в вечерней школе, и параллельно с высшим, втайне от мамы, я стала получать среднее образование. Вечером я бежала на курсы, нагло обманывая: «В библиотеку! Очень много материала! Хочу красный диплом!» Кстати, получить красный диплом оказалось не так уж и сложно. А вот найти работу по специальности — другое дело. Почему-то работодатели желали принять на должность с более чем скромной зарплатой молодую и амбициозную девочку без перспектив замужества и декрета. Непонятно, как это можно проверить. С огромным опытом работы и стажем 5 лет, не меньше. Брать без опыта меня категорически отказывались даже с красным дипломом. Зато в салон красоты взяли без проблем. В общем-то, я начала работать тем, кем и хотела. Врать я уже привыкла, поэтому маме гордо сообщила, что устроилась в контору, занимающуюся оказанием бухгалтерских услуг в маленьких фирмах, где слишком дорого нанимать штатного специалиста. Родительница удовлетворенно подсокала языком и, не менее гордо, выдала: «Я же говорила, что ты не останешься без работы. А сколько мы с тобой воевали, чтобы дать тебе путевку в люди? Слушай, мать, она жизнь прожила, получше тебя знает, что делать, а что нет». С трудом сдерживая, чтобы не выдать правду, я кивала и улыбалась. А по утрам спешила на любимую работу. Затем я захотела развиваться и закончила курсы маникюра и визажа. Возможностей стало больше, чем у простого парикмахера. Теперь я могла комплексно готовить клиента к самым важным датам в их жизни — выпускной, свадьба, юбилей. «Похороны!» — перебил меня Тарас. Я выразительно посмотрела на него. По идее, мне сейчас нужно рассказать о самом сложном этапе моей жизни и взаимоотношений с родителями. Но я слишком плохо знаю этого парня, чтобы просто взять и излить ему душу. Я решила опустить некоторые подробности и продолжила рассказ. Затем с деньгами стало туговато. Даже постоянные клиенты не спасали. Тогда я завела группы в соцсетях и стала рекламировать свои услуги в интернете. Поток клиентов был жиденьким и слабым, хотя я не просила за свои услуги космических денег. Такая работа имеет свою особенность. Какой бы ни была реклама, лучший способ привлечь клиентов — это сарафанное радио. Оно работает отменно, но, к сожалению, очень медленно. «Почему не пошла устраиваться бухгалтером?» — уточнил Тарас. «Я уже сказала, меня от цифр воротит!» — раздраженно отмахнулась я. «Поэтому пришлось искать примерно такую же работу, но в другом месте. Так я оказалась в Тихом Ангеле. Зарплата отличная, рабочий день укороченный. И выходные очень удобные. Я даже могу совмещать агентство с частными клиентами». «Гримировать покойников на дому?» — удивился Сладченко. «Ты дурак?» — обиделась я. «Зачем покойников, когда полно живых? Невесты, выпускницы. Все то же самое, что и раньше, до Ангела. Ну и плюс официальная зарплата. Теперь не бедствую, могу себе иногда позволить и семгу, и шоколадные конфеты». «Круто!» — одобрил Тарас. «А не страшно?» «А кого мне бояться?» — усмехнулась я. «У меня самые тихие клиенты на свете». «Ну, все равно, мертвые же!» — таинственно понизил голос Тарас. Я похлопала его по плечу. «Живых надо бояться, Тарас, живых! Мертвые не грабят, не насилуют, не убивают. Тебя к нам подкинули не покойники, а вполне живые и активные люди. От них никогда не знаешь, какой гадости ожидать. С кадавриками все гораздо проще, хотя у них есть родственники, и вот с ними бывают проблемы». «Недовольны твоей работой?» «Я профессионал», — сдернула я подбородок. «Недовольных моей работой пока не встречалось. Просто убитые горем близкие не всегда бывают адекватными». Однажды ко мне в офис буквально ворвались двое верзил. Двухметровые, бритоголовые, то ли рокеры, то ли байкеры, то ли бандиты, выглядели недружелюбно, если не сказать враждебно. Вообще-то, вход в рабочие помещения у нас строго запрещен для посетителей. Для контактов с родственниками у нас есть администратор. Обойти худенькую, бледненькую девочку на ресепшене им явно не составило труда. Испугавшись за нашу очередную Анжелу, я даже забыла о том, что мне самой грозит опасность. «Как вы тут оказались?» «Так, матрешка, главного позови!» Дыхнув перегаром, распорядился первый. «Муха слетала туда-сюда!» Звать мне было решительно некого. Магда, как обычно, ездила по заграницам, а Сёма очень вовремя ушел в магазин. Мне стало очень страшно, а страх всегда придавал мне сил. «Чего надо?» — рявкнул я, прячась за маской бравады. «Помирать так с музыкой». «Тут у вас усопших одевает?» — задал вопрос по существу второй. «В чем, собственно, дело? У вас претензия по работе?» «Пока нет». Вполне мирно ответил первый, и я поняла, что он довольно сильно пьян. «Ну, будут. У нас тут наш братуха, Леха», — пояснил второй. «Надо сделать красиво». Я взяла со стола папки и полистала. С утра у меня было двое женщин, а на послеобеденное время я оставила троих мужчин. Был среди них какой-то Алексей, которого даже наш огромный Сёма одел с трудом. Видимо, это и есть братуха. «Алексей Сергеевич», — уточнила я. «Есть такой. Приношу вам свои соболезнования». «Засунь свои соболезнования в дупло к белочке!» — попросил первый. «Нам надо, чтоб красиво, чтоб не стыдно, ясно?» «Постараемся сделать все, что в наших силах», — пообещала я, пропустив хамство мимо ушей. «Так, девочка...» — второй нагло уселся на наш диван. «Метнись-ка за художником, который морды рисует». «Я гример», — честно призналась я. «Опа!» — изумился первый, подходя ко мне. «Вот так номер. Значит, слушай сюда очень внимательно. Леха должен быть огурчиком. Усекла? Тихим, мирным, чтобы его бабы в обморок не попадали». Я учтиво покивала. Верзила, наступая на меня, продолжил. «Если дело в бабле, решим. Ясно?» Я поворошила бумажки в папке, убедилась, что все чеки в порядке, и ответила. «У вас все оплачено. Все будет сделано в лучшем виде». «Ну так, чтоб Леха был как живой!» Повысил голос бандит и резко вытащил что-то из кармана. «Пистолет!» Пронеслось у меня в голове, и я с трудом удержалась от крика. Наоборот, сделав суровое лицо, я посмотрела прямо ему в глаза. «Вот, возьми, баблишка!» Протянул он мне свернутые купюры, которые достал из кармана. «Бери, бери!» Он принялся совать мне в руки деньги, а я начала отбиваться. «Прекратите, у вас все оплачено. Работа будет выполнена максимально качественно». «Бери давай!» — скомандовал второй. «Нам для братухи ничего не жалко!» «Я понимаю вашу скорбь», — принялась увиливать я. «Но услуги оплачены по прайсу». «Бери деньги! Быстро!» — рыкнул бандит, и я схватил купюры. «И аккуратнее с Лехой, ясно?» Я кивнула. Парни ушли, оставив свои деньги и запах перегара в офисе. Я пересчитала ассигнации — 50 000. Еще никогда я не зарабатывала за пару часов так много. Но тратить их сейчас нельзя. Завтра они протрезвеют и вспомнят, что отдали кучу денег, кому попало, и захотят их вернуть. «Я полицию вызвала». На пороге нарисовалась девочка-администратор. «Зачем?» — устало поинтересовалась я. «Они так выглядели, матерились, орали. Позвони в полицию, скажи, чтобы не приезжали. У нас все хорошо. Парни уже ушли». «Зачем они приходили?» «А почему ты не спросила?» — ехидно спросила я. «Это твоя работа — разговаривать с посетителями. Моя работа вон, лежит, отговорилась уже». «Я испугалась», — проблеяла несчастная. «Иди уже на ресепшн», — вздохнула я. Я не решалась потратить деньги целый месяц, ожидая, что за ними вернутся, но никто так и не пришел. Алексея Сергеевича проводили. Кстати, все прошло достаточно цивилизованно, никаких разборок и перестрелок. Видимо, братухи остались довольны моей работой, потому что никаких претензий не поступило. В конце концов, я отнесла честно отработанную сумму в банк и положила на ипотечный счет. Сёма сказал, что это мои чаевые, и я могу тратить их, как считаю нужным. «Какая ты смелая!» — восхитился Слаченко, когда я закончила свой рассказ, опустив только подробности про ипотеку. «Вовсе нет», — смутилась я. «Просто выбора не было. Если бы они хотели причинить мне вред, то сделали бы это, независимо от моего поведения. А быть забитой серой мышью мне не позволяет гордость. Пришлось бороться с ужасом и делать вид, что я каждый день таких упырей давлю голыми руками». «Не у каждого хватит смелости не растеряться перед лицом опасности», — похвалил меня Тарас. «А ты не только не боишься работать с трупами, но и с живыми бандитами готова была вступить в схватку». «Ну, насчет схватки это ты загнул», — усмехнулась я. «И, пожалуйста, сделай одолжение, не зови моих клиентов трупами». «Прости», — стушевался парень. «А как лучше?» «Усопшие, покойные, клиенты», — стала перечислять я. «Можно нежно, как Маринка, звать их кадавриками или жмуриками. Но трупы — это в морге или в полиции. В крайнем случае можно назвать их телами». «Хорошо», — кивнул он и продолжил расспросы. «И как тебе работается с кадавриками? Не страшно? Не противно?» Я вспомнила свой первый опыт и решила объяснить. «Знаешь, по поводу страшно точно нет. Я никогда не боялась всякой ерунды типа монстров под кроватью или привидений. Все мои страхи были исключительно практического характера. Ты единственный оживший в нашей тихой обители, если уж на то пошло. Обычно жмурики ведут себя гораздо пристойнее. А вот что касается противно, то был такой момент, не скрою. Хотя к нам привозят уже чистых, подготовленных, аккуратно зашитых клиентов. Они практически не пахнут, из них не растекаются лужи крови и других физиологических жидкостей». Тараса передернула, а я довольно улыбнулась. То, к чему я долго привыкала, для него — жуть и кошмар. Моей первой клиенткой стала женщина в почтенном возрасте. Еще не бабушка, но уже не девушка. Особой жалости я к ней не испытывала, а вот небольшой мандраж перед началом работы, конечно, был. Во-первых, я сильно переживала, справлюсь ли я. С живыми в этом отношении намного проще. Они сами говорят, что хотят увидеть в зеркале, и мне остается только реализовать их желания. А тут спросить не у кого. Прижизненная фотография, приложенная к папке, мне мало помогла. Похоже, дама не красилась, не следила за прической и не слишком заботилась о маникюре. Я взяла ее руку в свою и придирчиво осмотрела, решив начать с самого простого. Запущенная кутикула, обломанные ногти, отсутствие даже бесцветного лака. Оставить как есть не полагается. Сделать ей френч слишком сложно для покойной. Да и обрабатывать кутикулу довольно опасно. Если у живых клиентов я чувствую руку и вряд ли смогу поранить нежную кожу, то здесь можно сделать еще хуже. А последствия моей ошибки могут быть слишком заметными. Да и не заживут. В конце концов, я решила лишь слегка отодвинуть валики кутикулы деревянной палочкой и покрыть ногти розовым лаком без перламутра. Преодолевая подступающую горлу тошноту и борясь с головокружением, я стала аккуратно разгибать непослушные пальцы клиентки. Холодные, задервеневшие, серо-желтые руки стремились вернуться к первоначальному скрюченному состоянию. «Вспомни о зарплате», — пробубнила я себе под нос. «Эта работа — твой шанс не очутиться на помойке с бомжами». С мотивацией дело пошло немного веселей. И уже через 20 минут я удовлетворенно разглядывала мертвую кисть с розовым маникюром. «Вполне достойно, правда?» — оценила я. «Она не ответит!» — раздалось от двери, и я подпрыгнула, выронив бутылочку с лаком. «Семен, вы меня напугали!» «Нервишки лечить надо!» — укоризненно покачал головой мойщик. «Я и лекарство принес. Будешь?» Я посмотрела на стакан со спиртом в его руках и отрицательно помотала головой. «На работе не пью. «А я пить и не предлагаю», — обиделся он. «Исключительно для приведения нервной системы в порядок». «Обойдусь», — отрезала я. «Извините, но мне надо работать». «Как знаешь». Не обиделся Сёма, но удалился. «Придурок», — выругалась я про себя. «Алкаш приставучий». Через некоторое время мы с Сёмой подружились, и я стала относиться к нему гораздо теплее. Он учил меня не принимать близко к сердцу рабочие моменты, а я пыталась сдерживать его постоянные порывы подлечиться. Мы перешли на «ты» и стали считаться почти друзьями. «Будь я помоложе, я бы за тобой приударил», — шутил коллега. «Будь я постарше, я бы согласилась». Не оставалось в долгу я, хотя мы оба прекрасно понимали, что это не более чем рабочий юмор. Со временем я научилась довольно ловко управляться с руками клиенток и укладывать волосы, которые больше напоминали паклю. Делать макияж при отсутствии повреждений лица тоже оказалось довольно просто. Гораздо хуже обстояло дело с жертвами автокатастроф или избиений, но достойная оплата моих усилий убеждала меня в том, что стараться стоит. «Удивительно, как много человек может сделать ради денег», — выдал Сладченко. «Полегче на поворотах», — осадила я его. «Все-таки я делаю важное и нужное дело». «Что ты?» — поспешил успокоить меня Тарас. «Я и в мыслях не держал тебя обидеть. Я, наоборот, восхищаюсь твоей стойкостью и преданностью делу». «Ну-ну», — не поверила я. «Что ж, я уже привыкла к тому, что люди считают меня больной. Но Тарас мне никто, поэтому на его мнение мне плевать. Конечно, я ни при каких условиях не расскажу о своей основной работе частным клиенткам». «Если они узнают о том, что я крашу не только невест, то ко мне никто никогда не обратится. Хотя, казалось бы, в чем проблема? Кисти, инструменты, расходные материалы никогда не смешиваю. В офисе у меня один набор для наведения марафета, дома — совершенно другой. Единственное, что у меня всегда одно и то же — руки. Но в Тихом Ангеле я пользуюсь перчатками. Острой необходимости в этом нет, но мне так спокойнее». «А твои родители знают, чем ты занимаешься?» — задал очередной бестактный вопрос Сладченко. «Сейчас прозвучало так, как будто я на трассе дальнобойщиков караулю в ботфортах и мини-юбке». Тарас снова смутился. «Я имел в виду, что твоя мама была уверена, что ты работаешь бухгалтером, когда ты была парикмахером. А теперь? Она по-прежнему в неведении?» «Думаю, ей все равно». Не стала углубляться я в подробности моих семейных взаимоотношений. «У нас все сложно». «А отец? Это ведь он спонсировал твое второе образование?» «Он умер». «Прости. Совсем сник Тарас. Мы замолчали. Каждый думал о своем». «Ладно». Наконец нарушила я неловкую тишину, вставая. «Мне еще надо немного поработать». Тарас сдернул брови в немом вопросе. Я поспешила объяснить. «С живыми людьми. На пятницу у меня свадьбы. Надо все обсудить.